Обелиск на чужбине. После гигантской антисталинской манифестации, в которую превратились похороны Троцкого в Мехико, его прах остался в последней каменной обители на тихой и узкой улочке Коя-Акана. На этом настояла Наталья Ивановна. У вдовы теперь остались лишь внук Сева, и эта могила, с которой у нее связано все. Их первая встреча в Париже на самом пороге века, долгая и относительно спокойная жизнь в Европе до революции, возвращение в Россию в мае 1917-го, а затем феерия взлета мужа, которая продолжалась целых 5 лет, потом борьба, ссылка, депортация, гибель обоих сыновей. В этой могиле спрессованы их судьбы. Ни он, ни она больше никогда не увидят родины. Наталья Седова была прежде всего женой Троцкого, матерью его сыновей. Она никогда не играла активной политической роли в его борьбе. Ее любовь, забота и поразительный стоицизм в самые трудные периоды жизни изгнанника питали его духовные силы. Вскоре после похорон на совещании руководителей американской секции 4-го интернационала решили поставить на могиле Троцкого обелиск. Обелиск соорудили быстро, а музей был открыт ровно через 50 лет после смерти Троцкого. Памятник получился примитивным. На бетонной плите в 1,5 человеческих роста выдавили большие серп и молот, а над этим революционным символом была вмонтирована надпись «Леон Троцкий». Позже с тыльной стороны бесхитростного обелиска установили флагшток с приспущенным красным флагом. Наталья Ивановна, пока была жива, следила за тем, чтобы вокруг памятника было всегда много живых цветов. И по сей день в тени южных деревьев стоит этот странный обелиск, за которым присматривает внук революционера Эстебан Волков. Похоже, что обелиск стал главным памятником не только Троцкому, но и эфемерной идее мировой революции. Насколько мне известно, это единственный уцелевший памятник русскому революционеру. В троице главных вождей русской революции Троцкому повезло меньше всех, что касается монументальной пропаганды. Сталинские памятники, бюсты, изваяния, подобно бетонным каменным и гипсовым идолам, не дремлющим надсмотрщиком над великим, но притихшим народом. Затем, после смерти тирана, идолы незаметно исчезли, за исключением одного – в горе. Но еще большее количество скульптурных изображений, в большинстве своем уродливых, создано первому вождю – Ленину. Через 7 десятилетий после Октябрьского переворота их стали публично демонтировать, олицетворяя с именем Ленина огромную историческую неудачу великого народа. Погибнет Троцкий под Казанью, допустим, в 1918 году, или на Южном фронте в году 1919, его памятники и сейчас бы стояли на площадях многострадальной страны. Кто знает, может быть, изгнание и смерть от рук сталинского убийцы оградили его от полного посмертного отрицания. Может быть, трагическая судьба Троцкого полнее сохранит для истории память о нем, чем о его сторонниках. Кто знает. Вожди революции, сметя царские изваяния, уже через несколько лет начали заполнять площади городов собственными статуями. Троцкий не был исключением. Вот записка Красина Ленину. Владимир Ильич, с Каменевым едет англичанка-скульптор, и совершенно необходимо, чтобы вы позволили хоть однажды в жизни сделать себя сколько-нибудь приличный бюст, что она вполне и весьма быстро способна исполнить. На дворе сентябрь 1920 года. Страна в страшных конвульсиях войны, голода и разрухи, а один из большевистских лидеров считает совершенно необходимо. Скоро, очень скоро унылые изваяния вождя будут установлены по всей стране, олицетворяя приход в нее идеологических язычников. В сентябре 1920 года Троцкий получил из Одессы письмо от своего школьного товарища, художника Николая Ивановича Скорецкого, в котором тот сообщал: «Талантливый скульптор Гриншпун жаждет тебя увидеть, чтобы должным образом закончить твой бюст, который начат в духе роденовского Рошфора». Мне не удалось узнать, была ли закончена роденовская скульптура. Зато довелось познакомиться с 90-летним отставным полковником, георгиевским кавалером, который, по его словам, 5 раз ранен, 5 раз принимал присягу. Но интересен тем, что изваял в 1921 году по распоряжению политуправления большую скульптуру Троцкого. Зовут этого человека Филипп Михайлович Назаров. «Скульптура получилась довольно большой», – вспоминал Филипп Михайлович, – «что-то около 3 метров высотой. Сооружал я ее из гипса, зажелезил, покрасил в защитный цвет. Голову лепил отдельно». Троцкий изображен в распахнутой шинели, руки заложены за спину. На вопрос, знал ли Троцкий о памятнике, скульптор-самоучка ответил. «Памятник установили в поселке Клементьево Можайского района Московской области в расположении большого артиллерийского лагеря. Вскоре после установки скульптуры перед строем был объявлен приказ председателя Реввоенсовета о поощрении меня за исполненную работу». А какова судьба скульптуры? Где-то в году 27-м или 8-м снесли. В 30-е годы я все боялся. Вдруг вспомнят об авторе памятника. Фотографии, скульптуры, эскизы, благодарность Троцкого я, конечно, заблаговременно уничтожил. Так или иначе, но в Подмосковье несколько лет памятник Троцкому простоял. В ноябре 1923 года помощник Троцкого Сермукс положил на стол перед нарком-военным записку следующего содержания. «Дорогой товарищ Троцкий, Джо Давидсон, скульптор, о котором вы, наверное, знаете, находится в Москве. Он вылепил бюсты почти всех знаменитых людей Запада и был официальным скульптором героев мировой войны у Антанты. Но сам он радикал и мой хороший знакомый. Он уже сделал бюсты Калинина, Радека, Чечерина, Раковского, Литвинова, Иоффе, Красина и других. Вам не нужно позировать ему. Он может лепить вас в продолжении 3-4 часов, пока вы работаете, в один сеанс». 18 сентября 23 года. С приветом, Макс Емин. Или вот еще письмо от известного художника В.Н. Дени. «Глубоко уважаемый Лев Давыдович», так в тексте. «Не найдете ли вы возможным до приезда петроградских художников Бродского и Вощилова дать теперь как можно 1 час популярному скульптору Андрееву для зарисовки вас цветными карандашами?» Андреев, между прочим, автор оригинального памятника Гоголю. «Если вы разрешите, то я его представлю вам. Будьте добры дать ответ». 25 июля 21 года. Уважающий вас Дени. Конечно, если целая когорта большевистских лидеров так быстро успела увековечить себя бюстами, которые делал человек европейской известности, Троцкий отказать не мог. Но куда после опалы и остракизма исчез гипсовый революционер, созданный Давидсоном, а затем и Андреевым, догадаться сегодня нетрудно. На этих, в общем-то, мелких для истории фактах я остановился не случайно. Во все времена революционеры-триумфаторы не могли устоять перед соблазном славы и тут же попадали в историческую ловушку. Памятники, созданные при жизни, да и не только, никогда не служат человеческой памяти, но всегда тщеславию. Большевики не только начали бессовестно увековечивать своих вождей, но и долго, назойливо, упрямо, одурманивающе и одновременно тупо пытались сделать вечными и свои главные лозунги «Слава РКП», «Слава ВКПБ», «Слава КПСС». Что из этого получилось, известно всем. Власть всегда порочна, и если она не имеет демократических предохранителей, прямым путем ведет к тоталитаризму, а массовые памятники вождям – постыдные вехи идолопоклонства. Троцкий избежал эпидемии жатвы памятников не потому, что был скромнее других вождей, а просто на поле Отечества не успели густо взойти его гипсовые, бронзовые и мраморные всходы. В этом смысле Троцкому повезло. Его бетонный обелиск действительно памятник, единственный. Как бы мы ни относились к этому человеку, причастному ко многим драматическим и трагическим страницам нашей истории, его обелиск служит сегодня не столько политике, сколько людской памяти. Что же осталось в памяти и действительности? Почему имя Троцкого уже многие десятилетия привлекает к себе внимание историков, философов, писателей, кинематографистов? О чем напоминает миру одинокий обелиск на чужбине? Вопросов много. На некоторые из них жизнь дала ответы, другие ждут своей очереди. Пропасть истории одинаково глубока для всех. В гигантских ячеях сети, раскинутой над нею, задерживаются лишь крупные фигуры. Троцкий – одна из таковых. Сталинизм глубоко внедрил в сознание советских людей представление о Троцком как о сугубо негативной личности, принесшей народу только страдания, террор, междоусобицу. Не все понимают, что Троцкий был лишь одним из российских якобинцев, считавших, что совершенствование диктатуры пролетариата может разрешить все вопросы социального бытия. Например, еще будучи членом Центрального комитета партии, в июне 1927 года Троцкий в своих заметках по национальному вопросу, кстати, не увидевших свет, писал, что сожительство и сотрудничество разных национальных групп, выравнивание хозяйственного и культурного уровня развития сдерживается пережитками насилия центра. «Может случиться, – правительски писал Троцкий, – что именно в национальном вопросе основные наши противоречия могут получить наиболее резкое выражение». Трудно не согласиться с этими замечаниями опального лидера. Сегодня мы непосредственно столкнулись с этими национальными противоречиями. Но что он предлагает? «Все эти вопросы, – отвечает Троцкий, – могут решаться только под углом зрения сохранения и упрочения пролетарской диктатуры централизованного рабочего государства и планового хозяйства». Опять диктатура. Отверженного революционера, как и миллионы других людей, не смущало, что приверженность насилию оставляет за собой пустоту. Но русские якобинцы спешили только вперед, к лучезарному будущему, к неизбежной мировой революции, всемирному торжеству коммунистических идеалов. Воинственная непримиримость ко всему некоммунистическому, духовная агрессивность, безапелляционная уверенность в своей правоте была присуща всем большевистским руководителям. Троцкий не был исключением. Коммунизм в представлении этих людей подобен величественной сияющей башне, если на нее смотреть снаружи. Но внутри этот храм похож на мрачную казарму. Возможно, в этом и выражается трагедия человеческой мечты о счастье, справедливости, свободе, если она безоглядно отдается в руки людей, для которых важна лишь цель. Такие люди, как Троцкий, эксплуатируя мечту и идею, обманули надежды людей. Так бывало и раньше. Приведу один неизвестный и внешне незначительный эпизод. 17 августа 1921 года «Правду» пришло письмо, где хозяева города Данилова Каменский, Лисицын, Кокушкин и Смирнов писали: «Через станцию Данилов проезжал уважаемый наш вождь товарищ Троцкий. Масса простых обывателей собрались на вокзале для того, чтобы увидеть и хоть немного послушать своего вождя. За 3 минуты до прихода поезда, точно по мановению Моисеева жезла, весь этот бушующий океан замер. Замер так, что у каждого можно было слышать биение сердца. Вот какое было ожидание граждан города Данилова. Но по прошествии 5-10 минут начал нарастать шум толпы и, наконец, выразился в бурных вызовах товарища Троцкого. Но все вызовы были напрасны. Вождь не обратил на них внимания. Все ждали, что он скажет ободряющие слова с призывом напрячь силы за нашу дорогую свободу. Случилось, что вместо того, чтобы поднять революционный дух граждан, товарищ Троцкий еще много, много понизил». Каково же было разочарование, когда поезд, простояв на вокзале, также скрылся, как будто его здесь и не было. Можно ли сказать, что все скрылось, как будто ничего и не было? Едва ли. Десятилетия борьбы, борьбы за идею. А поезд ушел, но пришел в тупик. Так умирает вера людей. Пусть эту идею олицетворял не только Троцкий, а его более удачливые соратники и соперники. Результат не меняется. Хотя сама идея социальной справедливости будет жить всегда, но большевистский вариант реализации показал ее эфемерность. Обелиск на чужбине напоминает, что именно Троцкий первым рассмотрел Сталина и сталинизм изнутри, первым увидел контуры Термидора, первым заметил признаки вырождения большевизма. Горечь и трагизм судьбы провидца делают в глазах людей его жизнь достойной вечности. Все давно замечено, что серое, будничное, обычное, ординарное имеет мало шансов сохраниться в человеческой памяти. Могила в Мексике свидетельствует о том, что человеческий облик революционера, который со временем становится яснее, очевиднее, играет огромную роль для исторической памяти. Силуэт Сталина всегда был кровав, как бы его ни камуфлировали. Эта личность – синоним политической жестокости и коварства. Ленина нарядили в сусальное одеяние, в которое его всегда окутала официальная пропаганда, его биографы, да и инерция мышления российского сознания, желавшая иметь только доброго царя. А Ленин не был ни богом, ни безгрешным человеком. Как пишет Валентинов, Ленин, очертив вокруг себя круг, все, что вне его, топчет ногами, рубит топором. Валентинов, проведя долгие часы в дискуссиях с Лениным, с удивлением обнаружил в этом человеке слепую нетерпимость, ярость, когда тот наградил его потоком ругательств, как только узнал, что собеседник не придерживается его взглядов. О Ленине все мы долгие десятилетия знали лишь то, что полагается знать о сусальном гении. Эта безбрежная апологетика исказила образ революционера, которому, однако, были присущи многие заблуждения, ошибки теоретического и политического характера, имевшие тяжелые последствия для нашей истории. Троцкий не идеологический идол, а личность с самым широким спектром сильных интеллектуальных и нравственных качеств, вперемешку с безапелляционностью, ленинской нетерпимостью, тщеславием. Обелиск в Коякане напоминает нам не о ужасном тиране или непревзойденном гении, а о певце революции, который стал ее жертвой и мучеником, и одновременно носителем уродств насилия, которые порождаются этой революцией. Николай Бердяев, рисуя портрет Троцкого, замечает, что именно он, организатор Красной Армии, сторонник мировой революции, совсем не вызывает того жуткого чувства, которое вызывает настоящий коммунист, у которого окончательно погасло личное сознание, личная мысль, личная совесть и произошло окончательное врастание в коллектив. «Это человек того же типа, – пишет Бердяев, – как и Ленин, но менее злобен полемически. Люди, подверженные угару революции, могут быть велики, но они как бы аномальны. Они также отличаются от обычных людей, как эволюция и реформа от революции и взрыва. Но, увы, и то, и другое в человеческой истории является естественным». Обелиск в далекой мексиканской столице напоминает нам, однако, не только о человеке, чье имя на нем значится, но и о том движении, той международной организации, у истоков которой стоял Троцкий. Долгое время революционер возражал, протестовал, возмущался, когда его оппоненты манипулировали понятием троцкизм. Еще когда Троцкого исключали из исполнительного комитета коммунистического интернационала, опальный вождь, загнанный в угол, осыпаемый поносной критикой Кусинина, Тореза, Мерфи, Пеппера, Бухарина, Катаямы, Сталина и других членов международного органа коммунистов, более похожий на брань, отрицал наличие особого течения троцкизма, а признавал лишь левую оппозицию. Эту же линию Троцкий проводил и в начале 30-х годов. В конце декабря 1932 года Троцкий, находясь еще на Принкипо, пишет письмо Александре Ильиничне Рам, переводчице его книг, о том, что высылает ей свою рукопись большой статьи «Завещание Ленина». К письму Троцкого приложена большая статья, выдержанная в обычном духе антисталинской полемики. Но одновременно в ней содержится специальный раздел «Легенда о троцкизме». Автор пишет, что создатели легенды – Зиновьев и Каменев. Именно они, по согласованию со Сталиным, левую оппозицию в партии окрестили троцкизмом. Хотя, если быть точным, впервые ввел в официальный оборот слово «троцкизм» Сталин, заявивший в работе «Троцкизм или ленинизм», что нужно рассмотреть вопрос о троцкизме как своеобразной идеологии, несовместимой с ленинизмом. С тех пор коммунисты, не столько разделявшие постулаты марксизма, сколько соглашавшиеся с Троцким в его политических оценках, стали именоваться троцкистами. С начала 30-х годов в СССР подобный ярлык был равносилен смертному приговору. В действительности же, уверяет Троцкий, то были настоящие большевики-ленинцы. Тут трудно возразить. Все настоящие большевики-ленинцы одинаковы. Все они стоят на платформе диктатуры пролетариата, и все уверены в правомерности и в возможности переделать мир на коммунистических началах. И Троцкий, и Сталин, и те, кто шел за ними, исходили из ложных посылок. Хотя, например, Зиновьев утверждал, что троцкизм был и в значительной мере остается только левым нюансом в европейском, то есть оппортунистическом, псевдомарксизме, коренным образом враждебном большевизму. Правда, уже в 1926 году Зиновьев заявит, что его борьба с троцкизмом была самой большой ошибкой в его жизни, более опасной, чем ошибка 1917 года. Увы, и это не было последним словом Зиновьева. Еще через год Зиновьев, вымаливая прощение у Сталина, вновь будет говорить об опасности троцкизма как одного из проявлений псевдомарксизма. Нет, я не отрицаю появление и существование троцкизма. Я уже говорил, что в антологии марксизма в России выделяются три основных направления – ленинизм, троцкизм и сталинизм. Ленин на марксизм смотрел прежде всего с точки зрения использования его идей для организации революционного движения. В марксизм Ленин мало что внес нового, если не считать его теоретических размышлений о революционной партии и организационных вопросах. Сталинизм же явился трагическим гротеском ленинизма. Троцкизм, в свою очередь, можно представить в теоретической области как наиболее радикальную форму марксизма, применительно не только к России, но и ко всей мировой коммунистической революции. Поэтому можно, пожалуй, говорить, что троцкизм – наиболее ярко выраженная попытка применения европейского марксизма в России, его крайне радикальный вариант. Это замечали и другие наблюдательные исследователи. Так, профессор из Оксфорда Барух Кней-Пац пишет в своей фундаментальной монографии «Общественная и политическая мысль Льва Троцкого», что теория русской революции этого вождя является попыткой наиболее решительного приспособления марксизма к России начала XX века. Вскоре Троцкий заявил, что теория марксизма подтверждена событиями русской революции. Троцкизм явился экстремистской формой марксизма, многие элементы которой Сталин заимствовал затем в своей практике, естественно, никогда не ссылаясь при этом на своего предтечу. Троцкизм можно понять, лишь оценив его непоколебимую уверенность в классовых постулатах, высшей справедливости революционного насилия и убежденность в неизбежности планетарного коммунистического будущего. Выступая на Третьем конгрессе Коминтерна 23 июля 1921 года, Троцкий заявил: «Только кризис является отцом революции, а период процветания – ее могильщиком». Думаю, что в троцкизме нашла выражение ленинская убежденность в возможности путем неограниченного насилия пришпорить историю и в кратчайшие сроки добиться коренных социальных преобразований. Как вспоминал один из лидеров меньшевизма Р.А. Абрамович, с введением политики военного коммунизма Ленин вначале уверовал, что стратегическая цель революции близка. «В начале 1918 года Ленин, – писал Абрамович, – почти на каждом заседании Совнаркома настаивал на том, что в России социализм можно осуществить в 6 месяцев. Троцкий замечает, что когда он впервые услыхал этот срок, он был поражен. 6 месяцев? А не 6 десятилетий или, по крайней мере, 6 лет? Но нет, Ленин настаивал на 6 месяцах. Троцкий был поражен, но не возражал. Как мы знаем, его сроки мировой революции вначале тоже колебались в пределах 5-8 лет после октября, хотя позже он и избегал говорить о временных координатах всемирного пожара или переносил их вперед на десятилетия. К слову, замечу, социал-демократическая ветвь русских революционеров исповедовала более спокойный путь социальной эволюции, страшась всплеска русской смуты. Но этим людям не оказалось места в России после октября. Впрочем, будучи за границей, они не могли себя чувствовать в полной безопасности. Агенты секретно-политического отдела НКВД регулярно докладывали в Москву, чем занимаются Дан, Абрамович, Розенфельд, другие меньшевики.